Я поднялся на небольшой помост и оглядел собравшихся. Люди Березовки и Савинова, громко начал я. Сегодня я хочу объявить вам о своем решении. Решении, которое изменит нашу жизнь. Толпа замерла, внимательно слушая. Как вы знаете, продолжил я, князь Святослав погиб, и Русь осталась без правителя. По толпе прокатился ропот. Да, новость о смерти Святослава никого не оставила равнодушным. И теперь, продолжил я, разные князья и бояре будут бороться за власть, будут проливать кровь, разорять землю. Снова ропот, но уже более тревожный. Но мы, я обвел рукой своих людей, не будем участвовать в этой междоусобице. Мы сами выберем свою судьбу. Народ заволновался. Им явно интересно, что же такое я задумал. Я, Антон, громко произнес я, объявляю себя князем Березовским, а Савиная – часть моего княжества. По толпе прокатился вздох удивления. Да уж, такого поворота никто не ожидал. И отныне, продолжил я, мы не подчиняетесь никому, кроме меня. Мы сами будем решать, как нам жить. Мои дружинники одобрительно закричали, ударяя оружием о щиты. Наемники драгона молчали, но по их лицам было видно, что они не в восторге от моего решения. Драган стоял с каменным лицом, не выражая никаких эмоций. «Но это еще не все», — сказал я, перекрывая шум. «Я не хочу править только Савиным и Березовкой. Я хочу править всей Русью». Теперь уже и мои дружинники удивленно замолчали. «Да что там, я и сам был немного не в себе». Остапа понесло, а отступать было поздно. «Я, Антон», еще громче произнес я, объявляю о своих претензиях на титул великого князя Руси. Несколько секунд стояла гробовая тишина, а потом мои дружинники взорвались радостными криками. Они снова застучали оружием, поддерживая меня. «Княже, княже», кричали они, «веди нас, мы с тобой». Наемники драгона по-прежнему молчали. «Тихо», крикнул я, подняв руку. «Я еще не закончил». Толпа постепенно затихла. Интересно было смотреть на нейтральные лица свинцев, недовольные рожи наемников и счастливые моськи около 30 моих дружинников, которые создавали такой гвалт, что казалось их тут несколько сотен, а не три десятка. «Я знаю», — продолжил я, — «что путь к власти будет нелегким. Нам придется сражаться, нам придется проливать кровь, но я верю, что мы победим, потому что мы — сила». Толпа взревела, люди кричали, размахивали оружием, обнимались. Кажется, мое объявление пришлось им по душе. Ну как толпа? Под 300 наемников молчали. Примерно столько же свинцев вообще не очень понимали, что происходит. А 30 моих березовцев дают жару. Ну что, Вежа, что там с очками? Вам начислено 10 000 очков влияния, отрапортовала система. Ваш текущий баланс – 25 193 очка влияния. Вам открыт доступ к рангу староста. Отлично. Теперь у меня больше 25 000 очков. И новый ранг. Нужно будет разобраться, что он дает. Перспективы – шикарные. Но не успел я порадоваться, как ко мне подбежал один из свинцев. Староста Антон, ой, князь, запыхавшись, сказал он, там гонец прибыл, из Переяславца. Гонец, удивился я, откуда? От князя Хакана, ответил десятник, требует, чтобы ты немедленно явился в Переяславец. На суд, чего? Глава 11, вот тебе и раз, только я объявил себя князем, а тут уже требуют на суд. Не рановато ли, или мои действия предугадали, но кто? Я ведь только с Вежей все это обсуждал. Сама Вежа, что за суд? Спросил я, не знаю, пожал плечами свинец. Гонец толком ничего не говорит, только твердит, что ты должен явиться. Ну, дела, и что теперь делать? Ехать в Переяславец? Или послать этого гонца куда подальше? Я задумался. С одной стороны, ехать туда сейчас, это безумие. Там меня точно ничего хорошего не ждет. Хакан наверняка захочет меня убрать, как опасного конкурента. С другой стороны, если я откажусь ехать, то покажу свою слабость, и все решат, что я боюсь Хакана, а этого допустить нельзя. Мы с этим Хаканом в разных весовых категориях, но не ехать, тоже не вариант. «Ладно», — сказал я, — «веди меня к этому гонцу, посмотрим, что за птица». Свинец кивнул и повел меня к воротам Савинова, где, судя по всему, и остановился гонец. Толпа расступилась, провожая меня заинтересованными взглядами. По пути я размышлял о том, как поступить, и, кажется, придумал. Подойдя к воротам, я увидел невысокого мужичка в потрепанной дорожной одежде. Вид у него был усталый и недовольный. Рядом с ним стояло несколько моих дружинников, с интересом его разглядывая. «Ну, здравствуй, гонец», — сказал я, подходя ближе. что привело тебя в наши края, староста?» – пролепетал он, кланяясь. «Я гонец от князя Хакана Переяславецкого. Тебе велено немедленно явиться в Переяславец на княжеский суд». «Что за суд?» – переспросил я, изображая удивление. «По какому поводу? Что я такого натворил? Мне то неведомо, князь», – ответил гонец, еще ниже кланяясь. «Мне лишь велено передать тебе волю князя Хакана». Я сделал вид, будто задумался. Потер подбородок, хмыкнул. «Ну что ж, гонец», — наконец сказал я, — «передай своему князю, что я услышал его волю, и обязательно явлюсь на суд, только вот не сейчас, мне нужно время, чтобы подготовиться, собрать дружину, запастись едой. Скажи, пусть через седмицу меня ждут в Переяславце». Гонец заметно занервничал. «Князь, мне велено». «Знаю, знаю», — перебил я его, — «велено тебе доставить меня немедленно, но я князь, а не какой-то холоп, я сам решаю, когда и куда мне ехать, так и передай своему князю». Гонец, похоже, совсем растерялся. Его то посла из-за старосты, а тут говорят, что сам князь перед ним. Он мялся, переминался с ноги на ногу, не зная, что сказать. «Ну, иди, иди», — махнул я рукой, — «отдыхай с дороги. Завтра утром отправишься обратно с моим ответом». Гонец поклонился и поспешил удалиться. Я проводил его взглядом и усмехнулся. «Да, ехать в Переяславец сейчас — самоубийство, надо выиграть время, а там посмотрим». Я развернулся и направился в сторону терема старосты, где сейчас располагалась моя временная штаб-квартира. В тереме я нашел Добрыню и Ратибора за столом. Они о чем-то тихо переговаривались. Заметив меня, оба встали. «Ну что, Добрыня», — сказал я, садясь за стол, — «как обстановка в Савином?» «Все спокойно, княже», — ответил довольный Добрыня. «Люди понемногу приходят в себя, завалы разбирают, пожары тушат». «Хорошо», — кивнул я. «А что с пленными?» «Прохор под стражей. Алеша пока свободно разгуливает. Сказал, что никуда не денется», — доложил Добрыня. «Хаем», — я задумался. «С Алешей надо разобраться». «Княже», — подал голос Ратибор, — «духи шепчут, что грядут перемены. Большие перемены». «Да уж, я в курсе, сам их нагнал. Перемены эти», — согласился я. «А еще только что прибыл гонец от князя Хакана Переяславецкого. Требует, чтобы я немедленно явился к нему на суд». «На суд?» – удивился Добрыня. «Зачем? А кто его знает?» – пожал я плечами. «Наверняка хочет меня убрать, как лишнего на титул великого князя». «И что ты собираешься делать?» – спросил Ратибор. «Я сказал гонцу, что явлюсь через 7 дней», – ответил я. «Нужно выиграть время». «А дальше?» – спросил Добрыня. «А дальше?» – задумался я. «Дальше нужно ехать в Переяславец». «Но это же смерть!» – воскликнул Добрыня. «Там тебя ждет ловушка». «Знаю», – кивнул я, – «но и отказываться нельзя. Тогда нужно хорошенько подготовиться», – сказал Ратибор, – «взять с собой самых верных дружинников». «Именно», – согласился я, – «и тут мне нужна твоя помощь, Добрыня. Я хочу, чтобы ты взял 10 наших лучших воинов и сопровождал меня в Переяславец». Добрыня расплылся в улыбке. «Я только рад, княже, я поеду». «Отлично», – улыбнулся я, – «а ты, Ратибор, будешь при мне, станешь моей правой рукой». «Духи не против», — ответил Ратибор, загадочно улыбаясь. «А с Драганом я договорюсь». «С Драганом?» — протянул я. «Да, с ним может быть проблема. Он ведь посаднику Переяславецкому служит. Вернее, теперь уже князю Хакану. Наемники, народ непостоянный», — пояснил Ратибор. «Им платить нужно, и хорошо платить. А у тебя сейчас, князь, казна не бездонная». «Да уж», — вздохнул я, — «с деньгами сейчас туго, но с Драганом я сам поговорю». «Твоя воля, княже», — пожал плечами Ратибор. Я решил не откладывать разговор с Драганом в долгий ящик. По пути к нему я размышлял о том, как лучше поступить. Расстаться с наемниками, или все же взять их с собой в Переяславец. С одной стороны, наемники — опытные воины. С ними я буду чувствовать себя увереннее. С другой стороны, им нельзя доверять, они могут предать меня в любой момент, да и Хакан наверняка уже считает меня своим врагом, а значит, есть только моя дружина, а наемники Драгана – враги. Взвесив все за и против, я решил расстаться с наемниками. Пусть возвращаются домой. Драган был хмур и немногословен, он слушал меня молча, не перебивая. Когда я закончил говорить, он кивнул. «Понимаю, князь», – сказал он, – «мы свое дело сделали, Савиное взято. Теперь нам пора домой». «Вот и хорошо», — кивнул я. «Сколько я вам должен?» Драган назвал сумму. Она оказалась немаленькой, но я был готов к этому. Я отсчитал нужное количество гривен, которое я захватил на этот случай еще из Березовки и передал серебро Драгану. Пришлось ему пройти ко мне, в Савинский терем. Мешок денег был тяжелым. «Спасибо, княже», — сказал Драган, пряча деньги в кошелек. «Если еще понадобится наша помощь, обращайся». «Обязательно», — кивнул я. Драган попрощался и ушел, забрав с собой своих людей. Я же почувствовал облегчение. Без наемников мне будет спокойнее. Теперь я мог полностью полагаться на своих дружинников. Они были верны мне, и они были готовы идти за мной в огонь и в воду. Осталось подготовиться к походу в Переяславец. Собрать провиант, оружие, снаряжение. Проинструктировать Добрыню и дружинников. И, конечно же, поговорить с Алешей. Этот богатырь мог стать моим козырем в рукаве. Я нашел Алешу на том же месте, где оставил его в тереме. Он сидел на полу, скрестив ноги, и смотрел куда-то вдаль. «Ну что?» — обратился я к нему, подходя ближе. «Давай теперь поговорим». Алеша встрепенулся и посмотрел на меня. «Слушаю, князь», — сказал он. «Я предлагаю тебе сделку», — начал я. «Ты идешь со мной в Переяславец и помогаешь мне там, а за это я обещаю тебе защиту и покровительство. Ты будешь жить в Березовке, получать жалование, быть в почете и уважении». Алеша задумался. Он молчал долго, так долго, что я уже начал думать, что он откажется. Но наконец он заговорил. «А что я должен буду делать? Защищать меня и мою дружину», — ответил я. «Сражаться с моими врагами». «А если я не хочу сражаться?» — спросил Алеша. «Тогда ты можешь заниматься мирными делами», — сказал я. «Рубить дрова, носить воду, строить дома, выращивать хлеб. Выбирай сам». Алеша снова задумался. «Хорошо», — наконец сказал он. «Я согласен. Я пойду с тобой в Переяславец». «Отлично», — обрадовался я. «Тогда готовься, скоро выступаем». Алеша кивнул, а я вернулся в терем, чтобы продолжить подготовку к походу. Тогда я не задался вопросом, почему Алеша переметнулся на мою сторону. А ведь нужно было это в первую очередь выяснить. Но мне нужен был бугай-телохранитель, который одним своим видом отпугивал злоумышленников. Но знать бы, где соломку постелить. После того, как решились насущные дела, я наконец-то смог уделить немного времени Веже. До сих пор я пользовался ее услугами довольно бессистемно, полагаясь на подсказки и реагируя на события. Теперь же, став, как ни странно, самопровозглашенным князем, я понимал, что нужно разобраться во всех тонкостях этой системы. Да и статус староста манил, чего уж таить. Сейчас у меня было 25-193 ов. Не так уж и мало, но и не сказать, чтобы много. Первый ранг, староста, у меня уже был. Следующий, риф, требовал целых 42 000 ов. Дороговато, конечно, но, судя по описанию, этот ранг открывал доступ к новым возможностям и бонусам. К примеру, я смог бы назначать наместников в подконтрольные поселения, а также получать дополнительный доход с них в виде ов. «Вежа», — спросил я, — «могу ли я сейчас открыть ранг староста?» «Да, носитель», — ответила Вежа, — «у вас достаточно очков влияния». Недолго думая, я подтвердил открытие ранга. Списано 21 000 очков влияния. Остаток — 493 очка влияния. В голове мелькнули яркие вспышки, а затем интерфейс Вежи изменился. Появились новые вкладки, новые параметры, новые возможности. Я чувствовал себя как ребенок, получивший новую игрушку. Вот даже как, теперь я не просто носитель, полноценный пользователь системы. Я попросил объяснить, как все устроено. В голове тут же всплыли знакомые уже таблички и схемы. Оказывается, все довольно просто. Основа осталась та же. Главное, очки влияния. Те самые очки влияния или, как я их про себя называл, авы. Они накапливаются за различные действия. За выполнение заданий, за победы в битвах, за развитие поселений. А тратить их можно на открытие новых рангов. Первым делом я открыл вкладку «Феодал». Здесь отображалась информация о моих поселениях, Березовке и Савином. Я мог видеть их население, доходы, расходы, уровень развития и многое другое. Кроме того, я мог назначать старост в каждое поселение. Пожалуй, пора навести порядок в управлении, пробормотал я себе под нос. Я решил вызвать из Березовки Степана, моего верного помощника, и назначить его старостой Березовки. А старостой Савиновой я назначу Миколу, бывшего раба, который показал себя с хорошей стороны в части управления и организации людей во время стройки Березовки. Ко мне вошел один из дружинников и поинтересовался у меня, надо ли мне чего. Я сначала не понял, а потом до меня дошло. Вот значит, как работает система. Я хотел вызвать из Березовки Степку с Миколой, но система не работает как игра, она не воздействует на физические объекты. Вежа сделала больше, передала мысль, желание и намерение дружиннику о том, что мне нужна помощь. В данном случае, отправить гонца в Березовку, чтобы вызвать сюда Степу и Миколу. Очень интересно. Надеюсь, в моих мозгах Вежа не ковыряется. Вежа мгновенно ответила. Система не участвует в принятии решений. Система исполняет желания носителя в рамках дозволенных функций. Ну-ну, поверим на первое время. Я отправил дружинников в Березовку с приказом Степану и Миколе явиться ко мне. Оставалось только ждать. Пока я ждал, я решил изучить другие вкладки. Вкладка технологии пока была мне неинтересна. У меня осталось всего 493 ОВ. А вот вкладка личная оказалась довольно интересной. Здесь отображалась информация обо мне, мои навыки. И я мог улучшать свои навыки, тратя на это очки влияния. И в свете новых событий нужно увеличить боевые навыки со 2 ранга на 3. Но стоило это аж 3000 ОВ. Зато в этом ранге у меня появлялась невосприимчивость к боли и ускорение, что-то вроде берсеркера. Звучит заманчиво. Своя шкура важнее. Придется потратиться. Стройка подождет. Сейчас главное выйти сухим из воды. Суд. Какой еще суд может быть? Загружается пакет боевые навыки ранг 3. Списано 3000 очков влияния. Остаток. 1193 очка влияния. Вечером прибыли Степан и Микола. Они были в восторге от последних изменений. А когда они узнали о том, что Березовка, столица княжества будет, их радости не было предела. Хотя, какая столица, если это село? Но я постараюсь это исправить. Я назначил их старостами соответствующих поселений и дал им первые указания. «Степа», — сказал я, — «твоя главная задача — наладить добычу золота. Нужно организовать там работы. Мы уже с тобой намывали золото. Возьми людей, закажи инструменты. Золото нам сейчас очень нужно». Степан кивнул. «Будет сделано, княже». Ему очень понравилось мое титулование. Он прямо светился от этого. «А ты, Микола», — обратился я к новому старости Савинова, — «будешь заниматься развитием торговли. Савиная будет находиться на перекрестке важных торговых путей. Мы должны воспользоваться этим. Начни строительство торговых лавок и складов. Тут их и так много, но нужно больше. Преврати Савиная в крупный торговый пост». Микола тоже кивнул. «Постараюсь, князь». Я вкратце объяснил, что и как делать. Мне нужно было, чтобы они тут продержались до того, как я улажу дела с судом в Переяславце. Теперь у меня были надежные помощники, которые могли заниматься хозяйственными делами, пока я буду в отлучке. Затем я открыл вкладку «Феодал» и начал проектировать планы застройки Савинова. Я разметил места для новых зданий, проложил дороги, обозначил зоны для торговли и ремесла. Все это требовало очков влияния. Проект был, а денег, вернее ОВ, не было. «Вежа», — спросил я, — «как я могу быстрее накопить очки влияния?» «Теперь, когда вы открыли ранг староста», — ответила Вежа, — «вам будет легче добывать очки влияния. Вы будете получать их не только за свои действия, но и за действия ваших подданных. Чем быстрее будут развиваться ваши поселения, тем больше очков влияния вы будете получать». Это была хорошая новость. «Значит, мне нужно сосредоточиться на развитии Березовки и Савинова. И тогда я смогу быстро накопить нужное количество очков влияния для открытия следующего ранга». На следующее утро мы выступили в поход. Я хотел попасть раньше оговоренного срока, чтобы понять, что там происходит. Я, Алеша, Добрыня, Ратибор и десяток моих самых верных дружинников. Небольшая, но сплоченная команда. Мы выехали из Савинова на рассвете. Все село вышло нас провожать. Еще недавно эти люди смотрели на нас как на врагов, но теперь все изменилось. Они видели, что мы не жестокие завоеватели, а скорее освободители. Мы не грабили и не убивали. Мы восстанавливали порядок, начинали масштабные стройки, обещали лучшую жизнь. Савинцы, привыкшие к жестокости и произволу прежней власти, были удивлены нашим отношением. Некоторые с надеждой смотрели на нас, видя в нас шанс на перемены к лучшему. Масштабные стройки, которые мы затеяли, тоже сыграли свою роль. Люди понимали, что это принесет доход в село. Поэтому из врагов они превратились как минимум в нейтралов, а многие даже начали испытывать к нам симпатию. Прощание было трогательным. Меня провожали Милава со Степкой и Миколой. Даже Веслава помахала ручкой. Дети махали нам вслед руками, Мужчины желали удачи и скорейшего возвращения. Мы выехали из села и двинулись в сторону Переяславца. Путь предстоял долгий и непростой. Дорога шла через густой лес. Деревья стояли, словно темные великаны, их кроны закрывали небо. Под ногами шуршала осенняя листва. В воздухе витал запах прелой травы. Мы ехали молча, каждый занят своими мыслями. Я думал о предстоящей встрече с князем Хаканом. Чем она закончится? Удастся ли мне убедить его в своей правоте, или же он попытается меня уничтожить? Я посмотрел на своих спутников. Алеша ехал, с непроницаемым лицом, как у каменной статуи. Добрыня нервно теребил, поглаживал рукоять меча. Меч он выцыганил еще во время битвы за Савиное. И где только нашел. Свой меч я хранил бережно, но не пользовался им. Оружие лежит в вещах отряда. Ратибор был спокоен и уверен в себе. Он смотрел куда-то вдаль, словно видел то, что скрыто от наших глаз. «Ратибор», — спросил я, — «что говорят духи? Что нас ждет в Переяславце?» Воин повернулся ко мне и улыбнулся своей загадочной улыбкой. «Духи молчат, князь», — ответил он. «Будущее скрыто туманом. Но я знаю, что...» В этот момент мы услышали крик. Глава 12. «Стой! Стойте!» Раздался за спиной звонкий девичий голос. Мы остановились и обернулись. К нам, размахивая руками, бежала Веслава. Ее щеки раскраснелись от бега, волосы развивались на ветру. «Веслава», — удивился я, — «что ты здесь делаешь? Возьми меня с собой», — выпалила она, запыхавшись. «Я должна ехать с вами в Переяславец». «Зачем?» — нахмурился я. «Тебе лучше остаться в Савином». «Нет», — упрямо тряхнула головой Веслава. «Я должна быть там. Я могу вам помочь». Я задумчиво посмотрел на нее. Это подозрительно. Что она задумала? Не хочет ли она спасти своего отца? С другой стороны, она не простая девчонка, а хитрая лазутчица, обученная самим Святославом. Доверять ей полностью я не мог. Но, как же мне пригодится ее знание интриг? Уверен, она и в Переяславце отлично ориентируется. Я хотел ее взять с собой, но меня напрягало то, что я не уверен в ней. «Княже», — тихо сказал Ратибор, — «я не успел сказать. Духи молчат о будущем, оно как в тумане. Но я знаю, что будет весело». Его загадочная улыбка сбивала с толку. «Весело? Что здесь может быть веселого? Или Ратибор что-то знает?» «Хорошо, Веслава», — решил я, возвращаясь взглядом к девушке. «Ты поедешь с нами. Но помни, одно неверное движение, и пеняй на себя». Веслава просияла и закивала. «Спасибо, княже, я не подведу». Я кивнул и подал знак продолжать путь. Веслава скромно пристроилась за нашими спинами, и мы снова двинулись по лесной дороге в сторону Переяславца. Присутствие девушки добавляло еще больше неопределенности в эту непростую ситуацию. Как говорит Ратибор, будет весело. Только вот в чью пользу окажется это веселье? Лесная дорога тянулась бесконечной серой лентой. Тишину нарушал лишь мерный топот наших ног, да редкий скрип телеги, везущий наше снаряжение. Веслава, ерзая на телеге, явно начала скучать. «Добрыня», — позвала она его, — «а далеко еще до Переяславца?» Добрыня, не оборачиваясь, промолчал. Он вообще с самого ее появления был не в духе. Похоже, перспектива тащить на себе язык врага его не прельщала. Веслава не унималась. «А какие там люди живут?» Последовал новый вопрос. «А князь Хакан, он какой? Строгий?» Добрыня молчал, будто набрал в рот воды. «Добрыня, а?» Протянула Веслава капризно. «Ну хоть что-нибудь скажи». «Отстань», буркнул наконец Добрыня. «Не до тебя». Веслава надула губки, но, видимо, решила переключить свое внимание на Ратибора, который шел по другую сторону от нее. «Ратибор», — начала она, наклоняясь к нему, — «а что тебе духи говорят? Расскажи». Ратибор одарил ее долгим, изучающим взглядом. Его лицо озарила хитрая улыбка. «Духи говорят, что тебе лучше держать язык за зубами», — произнес он, наконец, и усмехнулся. «Иначе можешь накликать беду». Веслава, кажется, вообще не смутилась. «Какую еще беду?» — с любопытством спросила она. «Расскажи, расскажи, не буди лихо», — покачал головой Ратибор, «пока оно тихо». Веслава, вздохнув, откинулась назад. Похоже, Ратибор тоже оказался не самым разговорчивым попутчиком. «Князь», — обратилась она ко мне, — «а правда, что в Переяславце?» «Веслава», — перебил я ее, — «еще одно слово, и я отправлю тебя обратно в Савиное, пешком». Она тут же притихла, и я с трудом сдержал улыбку. Похоже, угрозы на нее все-таки действовали. Хотя, зная ее характер, надолго ли? Остаток дня мы ехали в относительном молчании. Веслава, видимо, осознав бесполезность своих попыток нас разговорить, переключилась на созерцание окрестностей. К вечеру, когда солнце уже начало клониться к закату, мы добрались до небольшого здания, которое служило перевалочным пунктом для купцов и селян. Буду называть это харчевней, но это будет некорректно. Просто небольшой торговый пост, одиноко стоявший на опушке леса. Он был удален от берега, что было странно, так как вся торговля, как правило, велась по речному пути. Как владелец не разорился, непонятно. Может, на разбойничьих делах живет? Мы решили остановиться здесь на ночлег, а утром продолжить путь. Харчевня, пусть будет так называться, к которой мы подъехали, представляла собой приземистые, почерневшие от времени строения из толстых бревен. Крыша, крытая потемневшей дранкой, местами просела, придавая строению унылый вид. Над входом болталась криво прибитая вывеска с едва различимым изображением бочки, кружки и кренделя. Из трубы вился жидкий дымок, обещая тепло и, надеюсь, горячую еду. Внутри было светло и уютно. В печи потрескивали дрова, наполняя помещение теплом и запахом печеного хлеба. Посетителей было немного. У очага негромко переговаривались двое путников, а в углу, за большим столом, расположилась семья с ребятишками, которые с аппетитом уплетали что-то из глиняных мисок. Хозяин харчевни, вышедший нам навстречу, оказался добродушным толстяком с окладистой рыжей бородой и веселыми искорками в глазах. На нем была чистая, хоть и поношенная рубаха, подпоясанная кожаным ремнем. «Добро пожаловать, гости дорогие!» Радушно приветствовал он нас, озаряя широкой улыбкой. «Чем могу услужить? Проголодались? Поди, с дороги, верно говоришь, хозяин», — ответил я. «Найдется ли у тебя, чем путников накормить, да где переночевать? Как не найтись?» — воскликнул хозяин. «У меня и похлебка знатная, наваристая, и каша с мясом, и пироги с пылу с жару, с капустой, с грибами, с ягодами. А квасок какой? Пальчики оближешь. Да и комнаты для ночлега найдутся, чистые, теплые. Мы с удовольствием заказали всего понемногу, сторговались о цене за ночлег. Здесь я немного пришел в ступор. Расплатились мы шкурками. Добрыня достал их из нашей телеги и вручил оплату толстяку. Оказывается, тут гривны-то, богатство, а мелкой монеты нет. А это надо запомнить. Стану великим князем, проведу денежную реформу». Вскоре мы уже сидели за широким деревянным столом, наслаждаясь ароматными яствами. Еда была простой, но очень вкусной. Похлебка согревала нутро, каша придавала сил, а румяные пироги таяли во рту. Даже Веслава с аппетитом уплетала пирожок с зайчатиной, то и дело поглядывая на меня и с улыбкой качая головой, мол, вкусно. «А что у вас тут за гонец был на медне?» — спросил Добрыня у хозяина, когда мы уже насытились. С Переяславца сказывал. Хозяин, протиравший соседний стол чистой тряпкой, обернулся. «Да, был такой», — охотно ответил он, с небольшой заминкой. «Шустрый мужичок, да горячий, как огонь, спешил куда-то, только кружку кваса и успел выпить. Не слыхал, с какими вестями он спешил?» — с интересом спросил я, откидываясь на спинку лавки. «Нет, не слыхал», — хозяин покачал головой. «Да я и не любопытствовал. Знаете, как говорят, меньше знаешь, крепче спишь. Хотя, врать не буду, интересно, конечно, что там у князя делается». Мудро, одобрительно кивнул я. «А вы, я погляжу, тоже в Переяславец путь держите?» «Туда», — подтвердил я. «Князь Хакан хоть и строг, но справедлив. А коли вы с добрыми намерениями, то и вам худого не будет». «Спасибо на добром слове», — поблагодарил я. «А не хотите ли еще кваску?» предложил хозяин. «У меня нынче особенно хорош. Отчего же не хотеть?» улыбнулся Добрыня. «Давай, хозяин, еще по кружечке». Вечер прошел в приятной беседе. Хозяин оказался интересным малым, много чего поведал нам о здешних краях, о дорогах, о людях. Он оказался простым и добрым человеком, без злого умысла и скрытых мотивов, вроде. «А вы, я смотрю, дружина крепкая», заметил хозяин, разливая квас по кружкам. «Сразу видно, люди надежные. Не подведем», — заверил Добрыня. «А девица, я погляжу, непростая», — продолжал хозяин, с хитрым прищуром, смотря на Веслову. «Глаза-то, как угли, горят. Есть такое», — усмехнулся Добрыня. «Но ты, хозяин, не бойся, зла она не причинит». «Да я и не боюсь», — рассмеялся хозяин. «Я людей сразу вижу, кто с добром, а кто с худом. Вы, добрые люди, сразу видать. Ну, за ваш путь». Мы чокнулись кружками и выпили. Квас и впрямь был отменный, густой, ароматный, с легкой кислинкой. После ужина мы отправились спать в отведенную нам комнату. Завтра предстоял долгий день. Ночь опустилась на харчевню, окутав ее тишиной, которую изредка нарушал лишь треск поленьев в печи да похрапывание моих соседей по комнате. Веслава, как единственной девушке, выделили отдельную комнатушку. Мы с Добрыней и Ратибором устроились в другой, побольше. Еще две комнаты поменьше заняли дружинники. Но мне не спалось, мысли не давали покоя. Я лежал на жесткой, набитой сеном лежанке, смотрел в темный потолок и пытался разложить все по полочкам. Суд, я весь день думал об этом. За что Хакан собрался меня судить? И откуда он вообще узнал о моем существовании? До сих пор я старался не привлекать к себе лишнего внимания. Да, стал старостой, укрепил село, отразил нападение, захватил Савиное. Последнее князь вообще не мог знать, так как гонец пришел в момент захвата села. Но в любом случае, все это были, по сути, локальные события, не выходящие за пределы Березовки и ее окрестностей. А тут, Переяславец, сам князь Хакан. Гонец говорил, что князь требует явиться немедленно. Значит, дело серьезное. Но что я мог такого совершить, что вызвало гнев самого князя? Что ему нужно от меня? А что у меня есть? И тут меня осенило. Золото. Вот в чем причина. Душан и Ярополк, наверняка, донесли Хакану о золотом прииске, который нашел мельник Тимофей. И, конечно же, представили все в выгодном для себя свете. Наверняка наплели, что я силой захватил прииск, присвоил себе все золото, а их, бедных и несчастных, изгнал. А может, и в убийстве мельника обвинили. Ах ты ж, картина вырисовывалась понятная. После смерти Святослава, Душан и Ярополк, почуяв слабину центральной власти, решили прибрать к рукам золотой прииск. Но я им помешал. Сначала в Березовке, когда отбили их нападение, а потом и в Савином, когда захватил его. Вот они и побежали жаловаться Хакану, надеясь с его помощью вернуть себе контроль над прииском и, заодно, избавиться от меня. Неужели они рассказали князю про прииск, не зажали информацию и поделились своей главной тайной? Получается, что золотой прииск, который должен был стать нашим благословением, превратился в проклятие. Он привлек внимание врагов и стал причиной вызова на княжеский суд. А суд этот вряд ли будет справедливым. Хакан, скорее всего, уже все решил. Душан и Ярополк, знатные люди, а я, всего лишь какой-то староста, возомнивший себя князем. К тому же, носитель вежи, потенциальный конкурент в борьбе за власть. Вот ведь угораздило же меня ввязаться во все это. С другой стороны, а что мне оставалось делать? Смиренно смотреть, как Душан с Ярополком грабит Березовку. Отдать им прииск, который мог бы обеспечить безбедное существование мне самому и селу. Нет, я поступил так, как считал правильным, и не жалею об этом. Но что делать теперь? Как доказать Хакану свою правоту? Словам моим он вряд ли поверит, а свидетелей у меня не так уж и много. Разве что Веслава. Она ведь знает правду о махинациях своего отца. Но согласится ли она свидетельствовать против него, и поверит ли ей Хакан? Я вздохнул. Как же я сразу не догадался про этот вариант вызова на суд, не в силах больше лежать. Я встал и подошел к распахнутому окну. Ночной прохладный воздух пахнул прелой листвой и дымом. В небе висела полная луна, заливая комнату призрачным, серебристым светом. Я облокотился о подоконник, вглядываясь в темноту. Мысли, подгоняемые осознанием догадки о вызове на суд, неслись вскачь. Нужно было что-то предпринимать, как-то подготовиться к суду. Но что и как, в этот момент я заметил, что Добрыня, спавший на соседней лежанке, беспокойно заворочился и перевернулся на другой бок, что-то невнятно бормоча во сне. Я невольно улыбнулся. Даже во сне богатырь оставался богатырем, могучий и кряжистый. Затем мой взгляд упал на Ратибора. И тут я замер, не веря своим глазам. Ратибор лежал на спине, абсолютно неподвижно, с открытыми глазами. Они тускло поблескивали в лунном свете, устремленные в потолок. «Ратибор», — негромко позвал я, наклоняясь к нему. Никакой реакции. Лежит как мертвый. Я протянул руку и легонько потряс его за плечо. «Ратибор, ты спишь?» Он моргнул. Медленно, как-то нехотя. Потом с трудом сфокусировал на мне взгляд. «А?» — хрипло спросил он, не меняя позы. «Что такое? Ты чего с открытыми глазами спишь?» — изумленно спросил я. «Напугал меня. А это?» Ратибор зевнул, прикрыв рот ладонью. «Привычка. Духи не любят, когда глаза закрыты. Им нужно, чтобы я видел все. И что же ты сейчас видишь?» «Тебя вижу», — просто ответил Ратибор. «Луну вижу. Добрыню спящего, а еще, он замолчал, и в комнате повисла тишина. Я напрягся, невольно ожидая чего-то зловещего. Добрыня снова заворочился и что-то пробормотал. Мышей вижу, закончил Ратибор, и на его губах появилась слабая улыбка. Две. За печкой. Я не смог сдержать смешок. Вот уж действительно, картина маслом. Мрачный воин, спящий с открытыми глазами и видящий духов и мышей. Комичность ситуации немного разрядила напряжение, скопившееся во мне за последние часы. «Ну ты даешь, Ратибор», — покачал я головой, — «с тобой не соскучишься». «Это точно», — согласился он, наконец-то закрывая глаза. «Ты тоже ложись, княже, завтра день тяжелый будет». Я кивнул, не отрывая взгляда от Ратибора, который, кажется, уже опять уснул, но глаза по-прежнему оставались открытыми, пусть и слегка прикрытыми веками. Зрелище все еще было немного жутковатым и одновременно забавным. Не обращал я внимания раньше на эту особенность Ратибора. Улыбнувшись, я отвернулся и снова подошел к окну, вглядываясь в ночную темень. Вроде бы ничего необычного, только луна светит, да ветер в деревьях шумит. Боковым зрением я заметил, как мелькнула тень у ворот харчевни. Или показалось, я напряг зрение, вглядываясь еще пристальнее. Нет, вроде бы никого. Да и что за тень? Может, просто ветка качнулась, или поздний путник решил зайти на ночлег. Всякое бывает. Я решил не забивать себе голову лишними тревогами. Утро вечера мудренее. Постояв еще немного у окна, я, наконец, отошел от него и вернулся на свою лежанку, пытаясь прогнать остатки беспокойства. Сон, правда, все равно не шел, но я заставил себя закрыть глаза и постараться расслабиться. Нужно хоть немного отдохнуть. Перед тем, как уснуть, Вежа подкинула мне уведомление. Техлоги. Сутель. 484227-27-ов. Сутком. 634443626-ов. 52х2. Итог. Плюс 79-ов. 1193. Итог. Плюс 2072-ов. Что-то совсем не густо. В последнее время. Не верят в меня мои наблюдатели. Утро ворвалось в комнату ярким солнечным лучом, безжалостно заставляя продрать глаза. Я сел на лежанке, сладко потягиваясь и разминая затекшие за ночь мышцы. В харчевне уже вовсю кипела жизнь. Где-то хлопали двери, звякала посуда, слышались приглушенные голоса. А главное, из кухни доносились такие ароматы, что у меня мгновенно заурчало в животе. Добрыня с Ратибором уже были на ногах. Добрыня, сопя, натягивал сапоги, а Ратибор стоял у окна, о чем-то размышляя. Дружинники, расположившиеся в соседних комнатах, тоже уже проснулись и, судя по звукам, собирались в дорогу. Вскоре мы все спустились вниз, в общую залу, где нас уже ждал радушный хозяин и щедро накрытый стол. Умывшись и окончательно проснувшись, я сел за стол. Завтрак в харчевне оказался поистине царским, особенно по меркам 10 века. На столе, за которым мы с трудом уместились все вместе, Антон, Добрыня, Ратибор, Веслава и десяток дружинников, дымилась в глиняных горшках густая пшенная каша, сдобренная вкусным маслом. Рядом стояли миски с солеными грибами и квашеной капустой, нарезанные ломти ржаного хлеба, испеченного, видимо, здесь же, в харчевне. В центре стола возвышался кувшин с квасом, а рядом с ним несколько кружек с берестяными крышками, в которых, как оказалось, был горячий взвар из сушеных яблок и ягод, этакий древнерусский компот. Веслава, усевшись между мной и Добрыней, с любопытством оглядывала яство. Видно было, что эта еда ей в диковинку. Что странно, она робко попробовала кашу, потом откусила хлеба, запила квасом и, кажется, осталась довольна. Дружинники, не стесняясь, накинулись на еду. За столом стоял дружный хруст соленых огурцов, чавканье и причмокивание. Аппетит у всех после ночлега был отменный. «Эх, хорошо!» – воскликнул Добрыня, вытирая рот рукавом и откидываясь на спинку лавки. «Давно я так сытно не завтракал. И не говори!» – поддержал его один из дружинников. «На таком завтраке до самого Переяславца доскачем без остановки. После завтрака мы распрощались с гостеприимным хозяином и двинулись в путь. День выдался погожий. Солнце светило ярко, но легкий ветерок приятно освежал. Дорога велась среди бескрайних полей, поросших сочно-зеленой травой. Вдали виднелись перелески. В небе плыли редкие белые облачка. Веслава, ехавшая на телеге рядом со мной, то и дело вертела головой. «Какая красота!» – восторженно произнесла она. «У нас в Савином тоже красиво, но здесь как-то по-особенному». «Это потому, что ты на воле», – улыбнулся я. А воля, она всегда красивее неволи. Вдруг, Веслава резко дернула поводья, и ее конь встал на дыбы, чуть не сбросив наездницу. «Ой!» — вскрикнула она, чудом удержавшись в телеге. «Там-там змея!» Все тут же остановились и посмотрели туда, куда указывала Веслава. На обочине дороги, свернувшись кольцом, лежала небольшая змейка, по-видимому, грелась на солнышке. «Подумаешь, змея!» — хмыкнул Добрыня. «Ты чего так испугалась? Я боюсь змей!» — призналась Веслава, бледнее. «Да это уж!» — сказал один из дружинников. «Не ядовитый, уж, не уж, а ты откуда знаешь?» — съехидничала Веслава. «Ты что, змеевед?» — «Не змеевед», — обиделся дружинник, «но в змеях кое-что понимаю». Он осторожно подошел к змее и, ловко поддев ее палкой, отбросил в сторону. «Вот видишь», — сказал он, возвращаясь к коню, — «а ты боялась». Веслава молча пожала плечами и, цыкнув на лошадь, двинула ее дальше. Этот небольшой инцидент развеселил дружинников, и остаток пути они то и дело подшучивали над Веславой, вспоминая ее испуг. «Нужно будет запомнить, что великая воительница-девчонка боится змей. Пригодится». Ближе к вечеру, когда солнце уже начало клониться к закату, на горизонте показались очертания города. Переяславец, расположенный на обоих берегах широкой реки, встречал нас островерхими крышами теремов и мощными стенами крепости, отражающимися в весенних водах реки. Глава 13. Переяславец был хорош. Величественное зрелище, спору нет. Город дышал жизнью, даже издалека чувствовалась его мощь и кипучая энергия. Но меня не переполнял восторг от этого вида. Скорее наоборот. Понимал, что от этого места не стоит ждать ничего хорошего. Я оглядел свой небольшой отряд. Добрыня насупился, он был готов к драке. Ратибор был абсолютно спокойным. Веслава, как ни странно, выглядела воодушевленной. Один только Алеша, проспавший всю дорогу в телеге, выглядел бодрячком. Он даже в харчевне не захотел спать, улегся в телеге на охране. «Ну что, княже?» — прервал мои размышления Добрыня. «В город сразу? Не спеши, Добрыня. Нам нужно найти место, где можно остановиться и осмотреться. Я не хочу лезть в самое пекло. Нам нужна тихая гавань, откуда можно будет наблюдать за происходящим. Думаешь, нас кто-то ждет?» — нахмурился он. «Не думаю, а знаю», — ответил я. «Слишком много интересов столкнулось вокруг меня. Не стоит показывать все карты сразу». Я перевел взгляд на Веславу. «Веслава, ты здесь уже не впервые», — я дождался ее кивка. «Сможешь найти какое-нибудь неприметное место на окраине, желательно, чтобы подальше от глаз княжеских дружинников?» Веслава самодовольно усмехнулась, будто только и ждала этого вопроса. «Для меня это проще простого, княже», — ответила она с гордостью. «Я знаю каждый закоулок в этом городе, да и в харчевнях разбираюсь. Есть тут одно местечко, где любят собираться всякие тихие личности. Думаю, нам там будет спокойно». «Отлично», — я кивнул. «Тогда веди нас, но помни, никакой самодеятельности. Ты у нас на особо строгом положении». Веслава на это лишь закатила глаза. Кажется, она уже привыкла к моим придиркам. Ничего, ей полезно, да и не доверяю я ей. Пока. Мы свернули с главной дороги и двинулись по узким, петляющим улочкам. Переяславец был намного больше и запутаннее, чем я себе представлял. По обе стороны теснились деревянные дома, лавки, мастерские. Город жил своей кипучей жизнью. Повсюду толкались люди, ходили торговцы по своим делам, раздавался стук молотков, смех детей. Веслава вела нас уверенно, петляя по переулкам, словно она всю жизнь провела здесь. Она часто бросала на меня быстрые взгляды, то ли проверяя, на месте ли я, то ли пытаясь что-то прочитать на моем лице. Я лишь усмехался на это. Наконец, мы свернули в тихий переулок и оказались перед неприметным, полуразвалившимся зданием. «Вот», — сказала Веслава, указывая на обшарпанную вывеску с еле различимым изображением трех рыбок на тарелке. «Три пескаря, тихое местечко, никто не обратит на нас внимания». Я оглядел харчевню. Опять же, это не харчевня или таверна, в привычном моем понимании. Это смесь склада со столовкой, где на втором этаже еще и зачатки гостиницы. Здание выглядело заброшенным и неухоженным. Окна были тусклыми, паюсовыми. Это такой мешочек, паюс, в котором рыбки икру держат. Вот из этой штуки, наложенной друг на друга, и делали окна. На первый взгляд, место не вызывало никакого доверия. Но мне сейчас и не нужна была роскошь. «Не по виду судит», — сказал Ратибор, глядя на харчевню со странной улыбкой. «Внутри может быть и поинтереснее». «Это точно», — согласился я. «Ратибор прав». «Ладно, пойдемте». Посмотрим, что нас ждет за этими дверями. Внутри оказалось, на удивление, довольно уютно. В углу горел очаг. За грубыми деревянными столами сидело несколько посетителей. Атмосфера была тихая и непринужденной. Хозяин харчевни, худощавый старичок с пронзительными глазами, встретил нас молчаливой улыбкой. «Мы бы хотели остановиться на несколько дней», — сказал я, подходя к нему. «Есть ли у тебя свободные комнаты?» Старик молча кивнул и указал на лестницу, ведущую на второй этаж. «Комнаты простые, но чистые», — сказал он тихим голосом. «Еда тоже не заморская, но сытная. Если что понадобится, обращайтесь». Я расплатился с ним шкурками. Старик принял их с какой-то странной усмешкой. В этот раз Алеша согласился спать в нормальных условиях. Видать, ночь в телеге была не очень удобной. «Голоса говорят, что веселье скоро начнется», — прошептал Ратибор мне на ухо, когда мы поднимались наверх. «Здесь все не так просто, как кажется». «Опять ты со своими шутками», — отмахнулся я. Ратибор, чувствуя мое настроение, лишь загадочно улыбнулся. «Мы устроились в отведенных нам комнатах, которые и вправду оказались простыми, но чистыми. После того, как уложили вещи и отдохнули немного, я решил, что пора приступать к делу. Нам нужно узнать, что творится в городе», — сказал я, обращаясь к Добрыне и Ратибору. Алеша стоял истуканом. «Засиживаться в харчевне, как мыши под веником, мы не будем. Что ты предлагаешь?» — спросил Добрыня, потягиваясь. «Отправимся в город, переодевшись в простую одежду», — ответил я. «Посмотрим на все своими глазами. Послушаем, что говорят люди, чем дышит этот город. А Веслава пусть пока займется поиском Душана и Ярополка. Ну и о суде не мешало бы что-то узнать. Идея неплоха», — согласился Добрыня. «Будет интересно взглянуть на Переяславец изнутри. Духи говорят, что будет много интересного», — добавил Ратибор, поглаживая свою бороду. Алеша косо смотрел на Ратибора. Наверное, не понял еще, как с ним себя вести. Мы переоделись в простую одежду, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Я накинул на плечи грубый плащ, скрывающий мою броню. Добрыня с Алешей облачились в простые рубахи и штаны, но все равно выглядели, как могучие крестьяне. Ратибор, как ни странно, в простой одежде выглядел даже более загадочно. Веславу я оставил в харчевне, наказав ей быть стрёме и не высовываться лишний раз. Мы вышли на улицу и смешались с толпой. Переяславец гудел, как огромный улей. На рынках торговцы наперебой расхваливали свои товары. В харчевнях слышались громкие разговоры. Город жил своей жизнью. Я шел, внимательно вглядываясь в людей, вслушиваясь в разговоры. Пытался понять настроение города. Пытался почувствовать его пульс. И ощущения были неоднозначными. С одной стороны, чувствовалось напряжение, недовольство, какая-то смутная тревога. С другой, было и некое ожидание. Люди жаловались на высокие налоги, на несправедливость, на поборы княжеских чиновников. Говорили о том, что князь Хакан слишком жесток, что ему нет дела до простых людей. Интересно, а если бы я стал местным князем? Я уже невольно примерял на себя эту роль. Представлял себя на княжеском престоле, слушающим просьбы своих подданных. Представлял, как отдаю приказы, как вершишь правосудие, как строю новый порядок. Эти мысли были настолько яркими и реалистичными, что я на секунду даже поверил в их осуществимость. Но тут же сам себя остановил. «Стоп, Антоха, куда тебя понесло? Какой ты князь?» «Правильно, Березовки. А Переяславец нам пока не по зубам. Или как, о чем задумался?» — спросил Добрыня, заметив мое замешательство. «Да так», — ответил я, отмахиваясь. «Просто смотрю, что к чему. Пытаюсь понять, чем дышит этот город. Я думаю, тут дышится не очень хорошо», — буркнул Алеша, оглядываясь по сторонам. «Слишком много темных взглядов и мутных хмырей. Духи говорят, что нужно быть осторожным», — прошептал Ратибор. «Мы постарались влиться в городскую суету, посещая рынки, заглядывая в харчевни, прислушиваясь к обрывкам разговоров, стараясь не привлекать лишнего внимания». Ратибор, к слову, не упускал случая поинтересоваться у встречных о предстоящем суде, задавая вопросы так невинно, что, казалось, он просто любопытный путник. И, надо признать, в этом был какой-то смысл. В городе, казалось, царила какая-то тоска. Людям откровенно было скучно. Любая движуха, любой скандал – это уже событие, развлечение. Поэтому новости, даже самые нелепые, разлетались с бешеной скоростью. Так мы быстро выяснили, что о суде уже говорят на всех углах. Обо мне, как о наглеце, который осмелился бросить вызов князю, не будучи даже боярином. В одной из харчевен, в самом центре города, мы наткнулись на группу дружинников, которые, подогретые медовухой, громко обсуждали это событие. «Говорят, что этого выскочку старосту скоро поймают и накажут», — хвастался один из них, заливаясь пьяным смехом. «Да его уже притащили к князю, небось, и небось, штаны от страха намочил. Он, наверное, уже дрожит от страха», — усмехнулся другой, отхлебывая из кружки. «Наверняка уже молится всем богам, чтобы остаться в живых. А кто он вообще такой?» — проворчал третий, потирая подбородок. «Откуда этот чудак взялся?» «Да говорят, что он какой-то любимчик покойного князя», — ответил первый, самодовольно поглядывая на своих собутыльников. «Наверное, решил, что раз Святослав ему благоволил, то и сам себе теперь указ. Он, видите ли, целые села захватывает. Скоро ему покажут, где раки зимуют», — злобно добавил второй, сжимая кулак. «Князь Хакан научит его уму-разуму. Слушая их, я даже улыбнулся. Как же они жаждут моей крови. Это их уверенность, это тоже часть картины этого города. Они были уверены в своей правоте, потому что верили, что князь Хакан их защитит. Для них я был просто проблемой, которую нужно как можно скорее устранить. Нужно подорвать это мышление. Да уж, в Переяславце мне не стоит ждать милосердия. Я здесь, чужак, помеха, а не князь. Надо было уносить ноги, наверное, или наоборот, сделать себе имя. У меня была идея, которая могла бы перевернуть все с ног на голову. Но нужно было собрать как можно больше информации, а потом уже воплощать в жизнь свои замыслы. «Ладно, хватит тут слушать этих болтунов», — хмыкнул я, обращаясь к сопровождающим меня. «Пора возвращаться». Мы покинули харчевню и вновь влились в людской поток. На обратном пути мы проходили мимо городского рынка, где торговали всякой всячиной. Я заодно начал присматриваться к ценам, чтобы понять ценовую политику. Но на рынке меня ждало неожиданное открытие. Я шел, рассматривая товар, когда вдруг краем глаза заметил знакомую фигуру. Пригляделся и замер. Это был Митра, тот самый купец, с которым я вел дела в Березовке. Он стоял возле одного из прилавков, продавая какие-то немудреные безделушки. Но вид у него был совсем не купеческий. Он выглядел изможденным, худым, с темными кругами под глазами. «Митра!» — воскликнул я, невольно привлекая внимание окружающих. Митра вздрогнул, резко обернулся и, увидев меня, побледнел. Он шарахнулся от меня, как от огня, пытаясь скрыться. «Стой!» — крикнул я и, проталкиваясь сквозь толпу, и бросился за ним. Добрыня, Ратибор и Алеша следовали за мной по пятам. Наконец, мне удалось схватить Митра за шкирку. «Митра, да что с тобой? Почему убегаешь? Где ты был?» — спросил я, нахмурившись. Митра огляделся по сторонам. Он явно напуган. «Не здесь», — прошептал он хриплым голосом. «Не здесь, староста. Интересно, нужно увести его от посторонних глаз». Мы оттащили его в тихий переулок, где нас не могли услышать случайные прохожие. «Рассказывай, Митра, что случилось?» — спросил я, разглядывая торговца. Митра тяжело вздохнул и, снова оглядевшись по сторонам, начал свой рассказ. «Меня похитили», — прохрипел он, — «люди Ярополка. Они схватили меня, когда я вез товар в Березовку. Что?» — у меня округлились глаза. «Зачем?» «Они хотели узнать про твои золотые гривны», — ответил Митра, глядя мне в глаза. «И про тебя тоже. Про все твои дела. Они пытали меня». При этих словах Митра вздрогнул и прикрыл лицо руками. Я нахмурился. «Что-то здесь нечисто. Да и актер из торгаша неважный. Мне удалось сбежать», — продолжал Митра, тяжело дыша. «Но они наверняка меня ищут. Я скрываюсь, не знаю, что делать. Где они тебя держали?» — спросил я, скептически поглядывая на него. Митра назвал мне место, какой-то заброшенный амбар или склад на окраине города. «Это место нужно проверить», — сказал я, обращаясь к Добрыне и Ратибору. «Но сейчас поможем, Митра», — добавил я. «Я не хочу к ним», — пролепетал Митра. «Они меня снова схватят». Ситуация становится все более запутанной. Недоверие к Митра, а точнее к его поведению, подтачивало ясность мыслей. А сейчас нужно сохранять холодную голову. Митра, дрожа всем телом, смотрел на меня. «Хорошо, Митра», — решил я. «Ты молодец, что рассказал нам все. Мы тебя не оставим. Но сейчас нам нужно узнать как можно больше о Ярополке и его дружках». Митра, немного успокоившись, рассказал, что во время его плена он слышал, как люди Ярополка хвастались своими успехами. Из их разговоров стало ясно, что Ярополк и Душан обосновались в богатом доме на самой окраине города, рядом с тем местом, где держали торговца. Этот дом они превратили в свою берлогу, где вершили темные дела. Митра, как он говорил, не раз слышал стоны и крики из подвала, где, вероятно, содержали пленных. Там же, по его словам, хранилась часть награбленного за все время их работы. Я слушал Митра и не мог поверить тому, что он говорит правду. Ярополк и Душан устраивали пытки, похищения, грабили беззащитных людей, а потом прятались в своих домах. Все логично. Но зачем пытать Митра? Митра, ты молодец, что так долго держался и сумел сбежать, похвалил я купца. Сейчас нам нужно, чтобы ты был в безопасности. Ты пойдешь с нами обратно в харчевню, а там мы тебя спрячем. Но что вы будете делать? Спросил Митра с тревогой в голосе. Мы разберемся с этими бандитами, ответил я. Разберемся. Митра, кажется, немного успокоился. Я повернулся к своим товарищам. Нам нужно найти их логово, сказал я. Тянуть время нельзя. Эти крысы окопались в своем логове, нужно их оттуда выкурить. Духи говорят, что это будет весело, пробормотал Ратибор с загадочной улыбкой. Надо тайно проникнуть в этот дом, продолжал я, игнорируя Ратибора. Освободим пленных, если они там есть, и, по возможности, вернем украденное. Ну и, конечно же, нужно добраться до Ярополка и Душана. Но как мы туда проникнем? Спросил Алеша. Дом, наверняка, хорошо охраняется. У нас есть Веслава, хмыкнул я. Спустя полчаса Веслава встретила нас у входа в харчевню. Кажется, она уже успела что-то разузнать, и ей не терпелось поделиться своими открытиями. «Князь, я знаю», — начала она, но я перебил ее, подняв руку. «Погоди, Веслава, я уже знаю», — Митра все рассказал. Веслава замолчала и опустила голову. По ее лицу было видно, что она расстроена. Она, видать, гордилась своей работой, потратила целый день на сбор информации, а теперь оказалось, что ее усилия были напрасны. «Да, пока девчонка не очень оправдывает себя как шпион-разведчик, но ничего, может еще научиться. Главное, чтобы не перешла на другую сторону». «Ладно, Веслава, не расстраивайся», — сказал я, стараясь смягчить свой тон. «Ты все равно можешь нам помочь. Отправляйся к этому дому, который указал Митра. Посмотри все сама, узнай, сколько там стражей и где находятся основные входы-выходы. Нам нужны максимально полные сведения». Веслава кивнула. «Кажется, перспектива нового задания вернула ей былой энтузиазм. Я все сделаю, князь», — сказала она, и ушла к Митра, которого охранял Алеша в соседней комнате. Разузнав местоположение, она пошла на свое задание. Прошел час, время тянулось мучительно долго. За это время мы с Добрыней и Ратибором успели обсудить план действий и распределить роли. Предстоящий ночной рейд был довольно рискованным. Слишком много могло пойти не так. Наконец дверь открылась, и на пороге появилась Веслава. «Я все узнала, княже», — заявила она, входя внутрь. «Этот дом я помню. Отец использовал его как склад. Я примерно знаю потайные ходы. Веслава рассказала нам все, что удалось узнать. Дом оказался довольно большим, но не очень хорошо охраняемым. Охраны было немного, и большую часть времени они проводили, распивая медовуху». «Отлично», — сказал я, выслушав ее. «Ты молодец, Веслава». Я посмотрел на Добрыню и Ратибора. Они кивнули, выражая готовность. «Мы взяли с собой несколько дружинников. Алешу оставили с Митра. Нам нужна была скорость и скрытность, а не большая толпа. С наступлением темноты мы покинули харчевню. Уже подходя к цели нашей вылазки, меня посетила мысль, которая немного смутила. Когда мы нашли Митра, он хотя и был измученным, но торговал на рынке. Стоял за прилавком и вяло звал покупателей. А нам он заявил, что сбежал и скрывается от Душана и Ярополка. Как же так, глава 14. Я несколько раз прокрутил эту мысль в голове. Митра, торгующий на рынке, вместо того, чтобы прятаться от тех, кто его якобы пытал. Это было слишком нелогично. Ловушка. Нас ведут прямо в западню. Я хотел крикнуть, но было уже поздно. Мы были слишком близко к дому. Здания вокруг казались враждебно молчаливыми. Духи шепчут, начал Ратибор, но я его перебил. Молчи. Быстро назад. Я резко развернулся, толкнул Добрыню. Но было уже поздно. Из-за угла, из тени, выскочили люди с факелами. Вооруженные, злые, явно нас поджидали. Я увидел их силуэты на фоне зарева, услышал их гортанные крики. «Вот они!» — заорал один из них, и на нас посыпался град стрел. «В укрытие!» — заорал я, отпрыгивая в сторону, за припаркованную телегу. Ратибор последовали моему примеру, а вот Добрыня замешкался, но все же успел юркнуть, чуть не поймав пару стрел в пятую точку. Мы залегли за телегу, понимая, что промедление смерти подобно. Стрелы щелкали от дерева телеги, некоторые пролетали совсем рядом. Там лучники, надо их убрать, рыкнул Добрыня, выглядывая из-за укрытия. Ратибор, скомандовал я, используй свой нюх, найди их. Ратибор кивнул, высунулся на мгновение из-за телеги, увернулся от пары стрел и исчез в боковой улочке. Тем временем, нападавшие, заметив наше укрытие, бросились вперед, выкрикивая боевые кличи. Я выхватил топор, адреналин вскипает в крови, надо было прорываться. Добрыня, прикрывай меня, крикнул я, выскочив из-за телеги. Добрыня, с рычанием кинулся вперед, как таран, сталкиваясь с первыми противниками. А потом он просто перевернул телегу, используя ее в качестве щита. Я же, двигаясь как никогда быстро, уклоняясь от ударов мечей, устремился к ближайшему из нападавших. Мой топор сверкнул в свете факела, с хрустом перерубив древко копья. Противник охнул и упал на землю, получив удар ногой в челюсть. Не останавливаясь, я отбил удар второго воина, развернулся и полоснул его по животу. Он закричал, хватаясь за рану, и пошатнулся. Я добавил удар в висок, и он упал на землю. Бой был хаотичным, жестоким. Вокруг меня мелькали силуэты противников, раздавались крики, звон оружия, стоны раненых. Я сражался, полагаясь на инстинкты, которые пробудились после усиления навыков вежи. Звериное чутье подсказывало мне, где ждать удара, как уклониться, куда нанести решающий удар. И все же третий ранг я не зря брал. Вдобавок к боевому предвидению, я получил скорость реакции. Мне казалось, что противники будто в воде, медленно барахтаются. Я же был стремителен. И в какой-то момент, я так увлекся своим превосходством, что поплатился за это. Я почувствовал резкую боль в плече. Отвлекшись, я пропустил еще один удар, и лезвие топора полоснуло меня по руке. Боль была острой, но я не дал ей меня остановить. Сжав зубы, я развернулся, парировал еще один удар и отправил нападавшего в нокаут ударом рукояти меча по затылку. Слева от меня сражался Добрыня. Он крушил нападавших своими огромными кулаками, выбивая из рук топоры, разбрасывая во все стороны. Он отбивался, нанося ответные удары. К счастью, он был в хорошей форме и легко расправлялся с нападавшими. Его гнев был явным, его сила – впечатляющей. Я перевел взгляд, Ратибора не было видно. Духи, видимо, прячут. Бой продолжался. Мы отбивались, но противников было все больше и больше. Я понимал, что так долго не продержимся. Нужно было менять тактику. «Добрыня, прорываемся!» – закричал я, подбирая трофейный топор к той стене. Добрыня кивнул, и мы, прикрывая друг друга, начали отступать к ближайшей стене дома. Я метнул топор в одного из нападавших, попав ему в бедро. Это дало нам еще пару секунд. У стены мы встали спина к спине, готовясь к обороне. Со стороны нападавших послышался крик. «Они там, у стены, окружайте!» «А это плохо, мы были окружены!» В этот момент в рядах противника возникло замешательство. Послышались крики, стоны. Я увидел, как несколько человек повалилось на землю, сраженные какими-то невидимыми нам ударами. «Это Ратибор!» – прокричал Добрыня, пытаясь разглядеть, что происходит. Из переулка вынырнул Ратибор. Он двигался бесшумно, нанося удары в спину нападавшим, срывая их планы по окружению. Но было заметно, что это не удары топором, это было что-то другое. Ножом, он ножом их всех убивал. Вот ведь мясник. Я перевел взгляд на дом, куда мы собирались ворваться. Окна были темные, никого не было видно. Стало понятно, что это именно та западня, о которой я думал. Нас сюда заманили, и теперь пытались уничтожить. Митра, предатель, нужно прорываться. Валим, снова крикнул я, устремляясь к нападавшим. Мой топор заплясал, отбивая удары. Я бил наотмашь, с яростью, с отчаянием. Я видел, как мои удары достигают цели, как нападавшие падают на землю, но их становилось только больше. На лбу проступает пот, а сердце бьется о ребра. Вдруг, я услышал приглушенный взрыв, и стена дома, возле которого мы стояли, вздрогнула. Посыпались кирпичи, поднялась пыль. Из пролома в стене, как черти из табакерки, выскочили люди в броне, с мечами и топорами. Ими командовал Алеша, которого мы оставили в харчевне с Митро. «Княже, где ты там?» – заорал Алеша, отвлекая на себя часть нападавших. «Здесь!» – крикнул я, почувствовав, как силы возвращаются. Вперед, калеши!